Глава 12. Таким образом, можно однозначно сказать, что немецкое наступление на Москву проходит в более благоприятных для нас условиях, нежели в известной истории. Соотношение сил, направление ударов противника полностью соответствовало положениям плана «Тайфун», и на первом этапе нам удалось частично измотать основные ударные части и затормозить их продвижение, нарушив всю схему наступления. Учитывая приближающиеся сложные погодные условия и накопившиеся отличия от известной нам линии истории, однозначно можно сказать, что несмотря на катастрофическую нехватку сил и тяжелое положение на фронтах, нам частично удалось реализовать информацию из будущего и нанести противнику серьезные потери. Но, к сожалению, несмотря на приложенные усилия, избежать Вяземского окружения не удалось. Правда, не в тех масштабах. Но все равно операция по деблокированию окруженной группировки успеха не имела. Учитывая, что у нас была информация, еще 3 недели назад в районе предполагаемого котла были заложены замаскированные склады продуктов, боеприпасов и горючего. Командованию окруженной Вяземской группировки дана команда на организацию устойчивой обороны и прекращение попыток прорыва из кольца. Шапошников, с самого начала допущенный до информации из будущего и знающий в общих чертах о наличии потомков, с большим интересом наблюдал за положением на Бориспольском котле и сумел даже сформировать костяк доктрины, в которой описывались бои в полном окружении при наличии системы подпространственной переброски войск. Сейчас он докладывал Сталину о положении на фронтах, но основной темой было наступление немцев на Москву. Берия, курирующий все вопросы, так или иначе связанные с пришельцами из будущего, присутствовал при разговоре, молча слушал, делая на листке бумаги карандашом какие-то пометки. Шапошников, быстро глянув на Сталина, сделал над собой усилие и заговорил. «Со своей стороны я бы хотел попросить потомков, которые так успешно реализовали сковывание войск противника под Киевом и эвакуацию окруженной группировки, что основательно подкорректировало обстановку на Юго-Западном фронте, провести такую же операцию под Вязьмой». Берия недовольно засопел, но промолчал. Он считал, любые просьбы и пожелания, касающиеся пришельцев из будущего, должны сначала согласовываться с ним. Сталин, замечающий все нюансы поведения своих подчиненных, чуть усмехнулся, прекрасно понимая побудительные мотивы наркома внутренних дел, и ответил. «Мы уже рассматриваем этот вопрос, но пока есть проблемы технического плана. Думаю, потомки в ближайшее время выполнят наши пожелания». Когда Шапошников ушел, Сталин долго смотрел на терпеливо молчащего Берию. «Ну что, Лаврентий, бьют нас немцы, несмотря на информацию из будущего?» «Бьют, Иосиф Виссарионович, но ведь положение лучше, чем в известной нам истории». «Все равно, Лаврентий, мы балансируем над пропастью, и ты прекрасно это знаешь». Решив отвлечься от тяжелых новостей с фронтов, Сталин, немного изменив тон, спросил. «Хорошо. Как там реально обстоят дела с пришельцами? Слышал, Зимин решил проблему?» «Да, через 3 суток он сумел наладить работу системы, и сейчас активно перебрасываются части из котла в Севастополь. По докладу моих людей, немцы пытались мощным ударом при поддержке авиации расчленить группировку. Но потомки вовремя сумели перебросить танковую ударную группу при поддержке установки залпового огня и 2 скорострельных зенитных установок, которые проходят по документации как ЗСУ «Шилка», и сумели нанести противнику серьезные потери и приостановить темп наступления. Эвакуация идет по установленному графику». «Что по передаче новых технологий?» Берия подобрался и незаметно для себя приосанился. Тут ему было что сказать. Процесс действительно шел. Он достал из папки планшет из будущего, подарок Зимина. Поводив пальцем, начал открывать иконки с фотографиями, показывая Сталину снимки, сделанные цифровым аппаратом, тоже подарком потомков, показывающих проделанную работу, при этом комментируя свой рассказ. Под Москвой 5 дней назад организован секретный центр перехвата и дешифровки ГУГБ НКВД СССР на базе вычислительной системы, переданной потомками. И уже 3 дня мы читаем половину секретной переписки немецкого командования. Для усиления к линии фронта направлены несколько передвижных станций перехвата, которые позволяют перехватывать и отправлять в вычислительный центр переписку вплоть до уровня дивизии и производить с высокой точностью пеленгацию всех штабов немецких соединений. При необходимости они могут осуществлять избирательное подавление определенных радиостанций, тем самым на время парализуя работу системы связи противника. Далее. Организованы 2 экспериментальных центра по подготовке танковых экипажей. В них развернуты 4 компьютерных класса, в которых уже 2 недели проходит обучение около 100 младших командиров. По возможности, курсанты параллельно с обучением на компьютерных симуляторах, Берия немного с трудом выговорил слово из будущего, будут максимально много времени проводить на полигонах, обкатывая технику. По нашим планам, им предстоит принять самое непосредственное участие в декабрьском наступлении под Москвой. И те, кто выживут, станут костяком для создания новой танковой бригады на основе техники, переданной из будущего. Популярность компьютерных классов такова, что очередь расписана на несколько недель вперед, и пришлось даже вводить ночные смены. Тут потомки оказались правы. Ценность танковых симуляторов оказалась неоценимой. Что по производству новых танков? Мы же не можем полагаться на технику, переданную потомками. Как мы и предполагали, освоение танков типа Т-54 и Т-64 пока невозможно на нашем оборудовании без кардинальной модернизации производства. Учитывая, что большинство заводов, эвакуированных из европейской части страны, все еще не работают, выпуск танков новых модификаций возможен только малыми партиями не ранее апреля 1943 года, и то в урезанном варианте. Мы пока не в состоянии обеспечить новую технику системами цифровой помехозащищенной связи, баллистическими вычислителями и лазерными дальномерами. Помимо этого, существует множество технических проблем. Сталин молчал, слушая наркома. Но есть выход. Нам были переданы несколько образцов танков и самоходных артиллерийских установок, неплохо себя зарекомендовавших и выпускавшихся в конце войны. На планшете пошла цепочка снимков. Т-34-85, ИС-3, СУ-100. Откуда это у них? А тут потомки проявили определенную смекалку. Еще со времен Советского Союза осталось множество памятников в виде поставленных на постаменты единиц боевой техники. Иногда даже в рабочем состоянии. Поэтому нам был переданы в разной степени сохранности несколько образцов Т-34-85, являющегося последней, лучшей и, главное, надежной модификацией Т-34, к которому на нынешний момент в войсках очень много нареканий. Также поставлен образец СУ-100, так называемого истребителя танков, так сказать, наш ответ на появление у немцев тяжелых танков типа «Тигр». И в качестве подарка ИС-3, тяжелый танк, выпущенный в конце войны, но даже не успевший толком повоевать. Сталин слушал, смотрел, тем более по истории танкостроения он недавно получил вполне полную подборку материалов и уже реально ориентировался в названиях. «Лаврентий, ты предлагаешь на 2 года раньше начать выпуск Т-34-85? У нас нет выхода. Т-34 очень сырые, По моим данным, в войсках были даже случаи отказа воевать на ранних моделях Т-34, которые показали себя очень ненадежными машинами. Но и тут тоже столкнулись с проблемами, и в ближайшее время возможно только поэтапная модернизация с внедрением отдельных более совершенных узлов. Какие еще меры приняты, чтобы решить проблему недостатка танковой техники на фронте, учитывая предоставленную информацию потомками? Более перспективным направлением является широкое распространение самоходных артиллерийских орудий, которые, судя по переданной информации, существенно повлияли на ход войны. Очень перспективным вариантом в качестве системы артиллерийской поддержки пехоты является Су-76. Легкое движение пальцем, и на экране планшета появились несколько фотографий Су-76 из специально подготовленной аналитической справки. «Правильно говоришь, Лаврентий. Надеюсь, ты сможешь организовать, чтоб ни у кого из товарищей конструкторов не возникло ненужных мыслей об источнике информации. Я думал над этим, Иосиф Виссарионович. Все равно придется организовать научно-исследовательскую группу и привлечь 2-3 известных конструкторов, посвятить их в суть проекта «Странник» и заставить работать более эффективно. Думай, Лаврентий. И главное, не тяни. Что по авиации? Такая же самая картина. Информация по новым самолетам передана, анализируется и прорабатываются рекомендации промышленности. Но тут дело идет труднее, нежели с танковой техникой. Если по танкам потомки сумели предоставить образцы, то по авиатехнике такого нет. Поэтому все только консультативно. Но и тут есть интересные нововведения. Получив молчаливое одобрение от Сталина, Берия продолжил. Потомки сумели переоборудовать 2 бомбардировщика СБ из состава ВВС ЧФ, установив на один из них самонаводящиеся зенитные ракеты, а на второй автоматическую пушку с боевой машиной пехоты их времени. Для ее наведения приспособили малогабаритную радиолокационную станцию, вычислительный комплекс, лазерный дальномер и приборы ночного видения. В итоге получились великолепные ночные охотники, которые в состоянии эффективно бороться с налетами немецкой авиации в темное время суток, расстреливая противника с дальних дистанций, не входя в зону поражения бортовых стрелков-бомбардировщиков. По докладам штаба Черноморского флота, только за неделю удалось сбить 16 немецких бомбардировщиков и существенно уменьшить активность немецкой стратегической авиации на этом направлении. Были случаи уничтожения даже истребителей, когда они шли плотной группой. От себя я дал заказ потомкам на переоборудование 10 бомбардировщиков в такие вот ночные охотники, чтобы впоследствии их использовать для обороны Москвы. Когда Берия закончил, Сталин устало спросил его. «Хорошо, Лаврентий, я вижу, ты не теряешь контроль над ситуацией. Что будем делать с нашими новыми пришельцами? Если Зимин и его группа нам понятны и проверены временем, то эти новые как-то не внушают доверия. Что сделано в этом направлении, чтобы прояснить ситуацию?» Сразу после встречи в Кремле мы отправили Зимина сразу в Севастополь, не дав ему возможности встретиться с Ненашевым. Сейчас он пришел в себя, и с ним работают мои лучшие люди. В первом приближении вся переданная Зиминым информация соответствует действительности. И возможность наличия антарктической базы пришельцев я совсем не исключаю. Поэтому считаю организацию экспедиции оправданной. Наша агентура в Южной Америке получила задание на отслеживание любых непонятных событий и подготовку базы снабжения для наших подводных лодок, для чего пришлось задействовать резервные фонды и провести дополнительное финансирование. К тому же, через третьи лица готовим закупку 2 кораблей для плавания в антарктических водах. От себя я дал задание командованию Тихоокеанского флота о подготовке 2-3 подводных лодок для дальнего перехода в Южное полушарие. Они будут в случае чего осуществлять силовое прикрытие экспедиции. «Нам показалось, что товарищ Зимин не очень хочет, чтобы мы контактировали с новыми пришельцами». «Да, это он указал в первую очередь и очень упирал на то, что в ближайшее время с ними все равно не будет контактов». «Хм, в этом и есть смысл». «Конечно, Иосиф Виссарионович, особенно если учесть то, что говорили потомки про капиталистическое правительство России будущего. Хотя мне больше показалось, что Зимина больше волнует, что на фоне материальных запасов конкурентов его могут просто отодвинуть, и крымская группа станет никому не интересной и в некоторой степени даже опасной. Значит, ему и его людям будет грозить уничтожение и в нашем времени, и в его мире». «Каких шагов можно ожидать от Зимина?» «Вряд ли он попытается самостоятельно выходить на англичан и американцев. Не тот человек. И вокруг него собрались люди, в большинстве своем сочувствующие Советскому Союзу. Скорее всего, они в частном порядке попытаются заблокировать работу порталов конкурентов, как им удавалось до этого впредь». «Лаврентий, Зимин полностью зависит от наших поставок, и его люди уже вовсю работают на благо советского народа. Это лучший показатель. А вот эти новые, которые сидят в оборудованном убежище и строят планы захвата мира, пользуясь своим техническим превосходством, нам неинтересны и даже опасны. Они себя уже видят в роли мировых властителей. Нам не нужны такие союзники и друзья. Постарайся убедить товарища Зимина, что нам интересно работать только с ним. Его конкуренты нам абсолютно неинтересны и даже опасны». «Я тоже так думаю, Иосиф Виссарионович, поэтому предпринял определенные шаги». «Что, наши союзнички?» – перебил его Сталин. «По нашим данным, в связи с событиями под Киевом, Севастополем и появлением у нас новой боевой техники, резко активизировалась британская агентурная сеть. Мы их пока не трогаем, но общая тенденция и направление поиска настораживают, что может говорить об утечке определенной информации к союзникам». «От нас?» «Нет, скорее всего, от немцев. У англичан есть несколько высокопоставленных информаторов в германском высшем руководстве. Судя по направлениям поиска, союзники пока ничего определенного не знают и стараются прояснить для себя ситуацию. Но учитывая проанглийские настроения некоторой части немецкого высшего руководства, и в том числе адмирала Канариса, который реально в курсе ситуации с пришельцами, при усугублении ситуации возможна попытка сепаратных переговоров с Англией и США». «Что ты предлагаешь, Лаврентий?» «В стратегическом плане сейчас мы вполне серьезно рассматриваем вариант уничтожения адмирала Канариса и большей части английского лобби в высшем руководстве Германии». «Интересная идея, но что это нам даст?» Берия набрался смелости и, испытующе глянув в глаза Сталина, продолжил. «Если нам удастся нанести на фронтах противнику максимальный урон, то, возможно, проведение сепаратных переговоров о прекращении войны и отводе германских войск за границу СССР. Это станет возможно только в случае наличия у нас подпространственной системы мгновенной транспортировки войск на большие расстояния. Проведя несколько показательных перебросок, вплоть до высадки массированного десанта на территории Германии в промышленных районах, мы сможем уже диктовать свои условия». «Это хорошая идея, Лаврентий. Но советский народ не поймет, если мы заключим мир с врагом, который вероломно напал и запятнал себя массовыми расстрелами мирного населения. Мы должны победить». «Конечно, Иосиф Виссарионович, но сейчас стоит вопрос, чтобы немцы не заключили сепаратный мир с Англией и США. Поэтому были предприняты некоторые шаги. Какие? Сталин так глянул на Берию, что тот нервно заерзал на стуле, но, стараясь не показывать виду, продолжил. Первое. Я лично при отправке Зимина попросил подготовить электронно-разведывательный комплекс для установки на подводную лодку Северного флота и пару специалистов. Мы попробуем вывести ее в Северное море и послушать, чем занимаются англичане и немцы возле непосредственного театра боевых действий. Далее. Согласно общего плана, перед союзниками негласно освещаются события под Киевом, как применение противникам некой электромагнитной бомбы, созданной на основе разработок Теслы против окруженной под Борисполем группировки советских войск. Англичане перепугались, особенно после того, как мы намекнули, что по непроверенным данным ожидается применение такого оружия против британской столицы. Сталин невольно улыбнулся, представив, как должен задергаться от страха Черчилль. «И как? Подействовало?» Берия усмехнулся. «Не то слово, Иосиф Виссарионович. Как могут пытаться получить результаты нашего расследования, задействовав свою агентуру? Им пошли навстречу и подсунули донесения и выводы наших ученых. Даже специально провели замеры радиационного фона, который обычно сопровождает применение ядерного оружия, и на основании этого сделали выводы, что ни о каком оружии на основе деления ядер там говорить не стоит. Боеприпас явно имел электромагнитную природу, судя по глобальным выходам из строя радиоаппаратуры, и подсунули им копию приказа о срочном создании особого института по разработке такого оружия, прописав там несколько громких имен наших ученых. Сталин, представив картину недоумения у капиталистов, снова ухмыльнулся. «И что?» «По моим данным, в Конгрессе США уже идут дебаты о прекращении финансирования ядерной программы. Тем более очень много фигурантов в последнее время отошли в мир иной. И кто-то из немецкого оружия устроил попытку покушения на Теслу. В общем, можно сказать, что ситуацию со взрывом портала мы сумели в полной мере использовать для целей и существенно притормозили ядерную программу у американцев вплоть до ее прекращения. Если потомки расщедрятся и устроят еще пару таких взрывов, то, я думаю, про ядерное оружие надолго забудут. Надо будет поговорить с Зиминым, когда он приедет получать в Москву заслуженный орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Я тоже думаю, Иосиф Виссарионович, что Зимина давно пора наградить, тем более документы уже подготовлены. Хорошо, Лаврентий, а попробуй обговорить с Зиминым возможность размещения вредных производств в их мире. Если у них там ухудшается обстановка, мы в случае чего можем помочь людьми и установить полный контроль над Крымом. Этот вариант мы рассматриваем. Тем более большинство двигателей автотранспорта того времени содержат в себе много редких дорогостоящих металлов, а особенно алюминия. Сейчас специалисты рассматривают возможность использования многочисленных автомобилей и их двигателей в наших интересах.